Глава 15. В то же самое время где-то у побережья Сицилии. Огромный остров они обходили 15 дней. Не быстро, можно было бы сделать это вдвое быстрее, да только спешка здесь ни к чему. Воды незнакомые, люди недобрые. Так зачем спешить? По всему Великому морю царит освященный веками обычай. Если чужак высадился на твой берег, убей его тут же. Все так и делали, наученные мудростью предков, принося в жертву всех, кого морские боги приводили к порогу их дома. С этим кораблем так не получалось. 7 десятков крепких мужей с добрым оружием и бронзовый нос, который играючи отправит на дно любую лохань, что сиканы смогут вывести в море. Одиссей был очень доволен собой. Он уже дошел дальше, чем кто-либо из ахейского народа, и достиг западного мыса, за которым повернул на восток. Да о нем песни складывать будут, когда он возвратится. Или если возвратится. «Какая богатая земля!» — шептал писец Корос, который жадно поедал глазами покрытые дубравами холмы и колосящиеся поля. Он, выросший на крошечном островке, и подумать не мог, что бывает такое великолепие. Даже Кипр, куда меньше, чем Сикания, и куда хуже для ведения хозяйства. Корос мог объясниться на языке сиканов, и все переговоры с вождями вел именно он, примечая каждую деталь. Бедная земля Сикания, но одновременно и безмерно богатая. Нет таких полей и пастбищ на востоке. Ни у одного царя нет. А тут нищие роды ковыряют плодороднейшую землю деревянной сахой, пасут скот на бескрайних лугах и при этом с огромным трудом отбиваются от сикулов, которые всеми правдами и неправдами лезут сюда из разоренной Италии. Еще бы! Тут ведь и дождей больше, и леса много, и земля родит. Сикулы на востоке острова уже прочно обосновались. Они, в отличие от сиканов, умеют железо обрабатывать. «Драпан или тропани», — прилежно высунув кончик языка, записал Корос. «Самая западная точка Сикании и совершенно бесподобная гавань. Они нашли ее». У Короса непростая задача — найти 4 места для городов, которые господин обозначил на своем рисунке. Первое они нашли легко — остров Артигия, на котором бьет источник сладкой воды. Там встанет город Сиракузы. Второе место — Драпан, и оно тоже найдено. Остались только Палермо и Мессина, которая запирает Сциллу и Харибду со стороны острова. «Вижу корабль!» — заорал наблюдатель, посаженный по обычаю египтян в корзину на вершине мачты. «Кто?» — крикнул в ответ Одиссей. «Тирцы или сидонцы!» — прокричал парнишка, обладавший зрением орла. «Парус пурпурный и нос резной, на конскую башку похожий!» «Надо брать!» — решительно произнес Одиссей и заорал. «Лучники на палубу! По моей команде мачту снимаем и на веслах идем!» «Тараном бить будем, царь?» — спросил кормчий. «Я тебе дам тараном!» — возмутился Одиссей. «Это же гаула сидонская из лучшего кедра. Ей цены нет, и она товаром доверху полна. Я ее хочу!» «Неужели сидонцы сюда ходить начали?» — спросил Корос. «Сам удивляюсь», — пожал плечами Одиссей. «Никогда о таком не слышал». Берема, подлетая на волне, понемногу сближалась с кораблем сидонцев. Уже спущены паруса и убраны мачты, а на палубе строятся лучники и метатели бронзовых крюков. Бросать уголь Одиссей запретил, клятвенно пообещав, что зарубит дурака собственной рукой. На гауле их заметили тоже. Корабль это огромный, пузатый как кувшин с обширным трюмом. Только вот ходит он в основном под парусом, а весел имеет не более 10 на каждом борту. Они нужны лишь для того, чтобы причалить к берегу или отойти от него. Потому-то и команда на ней невелика, не сравнить с боевым кораблем. Плывет гаула медленно, словно черепаха, тарана не имеет, и в открытом море против беремы царя Инея шансов у нее, как у овечки против голодного льва, никаких. Обе команды стояли друг напротив друга, укрытые щитами, или ждали приказа. Сидонцы громко молились, бросив в море несколько серебряных колец. 20 шагов держать!» — скомандовал царь, и кормчий понятливо кивнул. Он поведет корабль параллельным курсом, а помощник снизит скорость гребцов, умерив барабанный бой. «Эй, вы!» — залитый хмельным куражом заорал Одиссей, когда пошли почти рядом. «Парус спускайте!» «Да пошел ты!» — прокричал толстый носатый седонец с длинной смоляной бородой. «Я скорее дно прорублю и утоплюсь, чем тебе сдамся, ахейская ты собака!» «Это я-то собака!» Одиссей не на шутку оскорбился. Такое сравнение считалось очень обидным. «Да чтоб тебя молния убила, сидонский ты овцелюб, шлюха египетская! Если ты мой корабль утопишь, я тебя из воды выловлю, на куски порежу и чайкам скормлю!» «Твой корабль?» — возмущенно заорал сидонец. «Когда это он твоим стал? Убери от него свои зенки бесстыжие, тупой почитатель пьяного бога! Лопни твои глаза, разорви твое чрево и сохни от поноса, разбойник проклятый!» «Сына своего придушил уже?» — крикнул Одиссей. «А твоя жена как поживает? Уже раздвинула ноги перед пьяным матросом?» «Я своего первенца в жертву Баалу принес», — важно ответил купец. «И жена моя, благочестивая женщина, она положенную службу в храме Аштарт сослужила, так обычаи наши велят, и за это боги мне удачу в делах даруют. Не тебе, подобному свинье, говорить об этом. Ты за свою жизнь сколько детей убил?» «Лук мой принесите!» — процедил сквозь зубы Одиссей, не обращая внимания на стрелу, клюнувшую его в льняной нагрудник. «Я тебе сейчас покажу, кому боги удачу даруют, где ты убийца проклятый. Ненавижу сидонцев. А детей я нисколько не убил. Я воин из славного рода. Я не стану такой грязью благородных предков позорить. Боги покарают убийц невинных. Так сын морского бога сказал». Он постоял, вспомнил что-то из своей жизни, а потом пробурчал. «Нет, ну продать могу, конечно, но убить не было такого». Корос, который прятался в трюме, выглянул с испуганным любопытством. Лук у Одиссея был огромный, мощный, обложенный костяными накладками. Его и натянуть-то на всем корабле способны от силы два человека — а уж выстрелить, кроме царя Итаки, и вовсе не мог никто. Корос и не подозревал, что этот невысокий воин с покатыми плечами настолько силен. Но даже у него вздулись жилы на лбу, когда он надел на плечи лука глухо звякнувшую тетиву. Одиссей прочно встал на палубе, покачиваясь вслед за ней, вдохнул, выдохнул, а потом с хрустом натянул лук, да так, что чуть хитон на спине не лопнул. А потом в сторону говорливого финикийца полетела стрела с железным наконечником, которая ударила торговца прямо в лицо. Сидонец опрокинулся на спину, а по палубе из бесценного кедра растеклась лужа алой крови, мгновенно впитывающаяся в доски. Вялый ответ с гаулы никакого урона не нанес. Воины Одиссея были прикрыты щитами, и все стрелы плотно увязли в коже, обтянувшей плетеную лозу. «Мы биться будем!» Сидонцы натянули луки и достали копья и ножи. «Не возьмешь нас, собака ахейская, кровью умоешься!» У них выхода не оставалось. Выкуп за них платить некому, беднота ведь по большей части. Да еще и до родной земли многие недели пути. Никакой выкуп не перекроет стоимости того, что они съедят в дороге. Да и в рабство взрослого мужа не продать. Не научились еще такой науке, чтобы принудить к труду того, кто умеет убивать. Да и нет у сиканов рабов, себя едва кормят. Просоленные морским ветром мужики поняли все в один миг и приготовились умереть. Трусами сидонцы не были. Раз все равно погибать, то они продадут свою жизнь дорого. По палубе потянуло дымом. Минуты не пройдет, как корабль с бесценным грузом полыхнет, как факел. «На куски порежу, сволочей!» С бессильной злобой смотрел на них Одиссей. «Позволь мне, царь!» Корос тронул Одиссея за плечо. «Ты получишь свой корабль без боя!» «Да?» — удивился тот. «Давай!» «Эй, вы!» — крикнул Корос экипажу гаулы, который молился своим богам, не ожидая для себя ничего, кроме смерти в бою. «Эй!» — махнул им Корос. «Я Корос!» Писец царя Энея, повелителя Аласии, Угарита, Вилусы, Ахаи и островов. Жить хотите? Домой хотите? Хотите увидеть своих жен и детей? Кто старший? Говори. Вперед вышел пожилой мужик с седой головой. Я теперь старший на этом корабле. Условия такие. Корабль наш, товар наш, решительно произнес Корос. Вы наняты на службу к царю Инею. По окончании рейса получите положенную плату. Пока вы с нами, мы защищаем вас. А когда придем в Ингоми, я сам посажу вас на седонский корабль. Да? Неприлично открыл рот седонец. Так вы что, даже убивать нас не станете? И вон тот, который с луком, больше стрелять не будет. Пальцем вас не тронем, пообещал Корос. И клятвы именем своих богов принесем. Идете на службу к царю Энею? «Идем!» — решительно кивнул седонец. «Нам без разницы, какому хозяину служить. Мы тут немало вождей знаем, и стоянки удобные. И цену за товар хорошую возьмем. Мы не первый раз сюда ходим. Только у команды седьмая доля в этой торговле, добрый господин. И еда хозяйская». «Получите свою долю серебром царской чеканки!» — крикнул Корос. «Когда на Кипр вернемся? За нами идите!» «На берегу клятвы принесем. Славьте морского бога, люди, и царя Энея, сына его!» Седонцы кивнули и разошлись по своим местам, а Одиссей изумленно смотрел на невысокого толстенького песца, который без боя взял набитый добром корабль и произнес: «Можно никого не убивать, значит? Ни за что бы не догадался! Да что же творится на этом свете, великие боги? Эй, хозяин!» Несмело крикнул седой мужик с гаулы, который только что называл царя Итаки ахейской собакой. «Мы знаем, где корабль сикулов на ночевку встал. Эти сволочи кожи и железо на зерно меняют. У нас селенок маловато было, а теперь вот в самый раз. Если нам честную долю даешь, мы тебе его покажем». «Сикулов царь царей грабить не запрещал», — ответил Корос на немой вопрос, который застыл в глазах всей команды. «Они ему клятву верности не давали». Примечание. Сицилия бронзового века была идеальным местом для жизни. Обширные дубовые рощи позволяли выращивать огромное количество свиней. В описываемое время климат стал холоднее и суше, чем за 100 лет до этого, но он все равно не шел ни в какое сравнение с Сирией и Малой Азией, где наступила настоящая экологическая катастрофа. Климат Сицилии был даже немного более влажным, чем сейчас, а в центре острова, в степной зоне, велся круглогодичный выпас скота. Колонизация Сицилии финикийцами началась уже во втором тысячелетии до новой эры, остров Мотия, 11 век. В описываемое время шли периодические торговые контакты через временные стоянки, о чем свидетельствуют находки керамики. Городские центры и финикийцев, Палермо, и греков, Наксос, Сиракузы, на Сицилии возникли гораздо позже, примерно в 8 веке. Культ бога виноделия по имени Дивонус уже был известен в Микенскую эпоху.